Я им это предлагал, но одного они меня не отпускают. И я их понимаю. Здесь есть еще одна проблема. Какая? Я не умею управлять бронетранспортером. Так это совсем не проблема. В колонии есть обучающий центр, там вас быстро этому обучат. Понимаю, но они против того, чтобы я отправлялся туда один. Профессор, может, не стоит? Что не стоит? Рисковать так. Риск для меня — обычное дело, но в таком варианте это ничем не оправданный риск. Боюсь, вы, юноша, не понимаете, для нас с вами риска там совсем немного. Мне в этом кабинете рассказывали о том, что было раньше, вот только это было давно, а сейчас все совершенно изменилось. Уверяю вас, ничего не изменилось. Профессор, мы сейчас почти каждый день отстреливаем мохнатых, и вы хотите меня заверить в том, что ничего не изменилось. Профессор, если вам хочется рискнуть и проверить, пожалуйста, но без меня. Я же вам говорила, профессор, что он трус, вмешалась в наш разговор Алана. Алана, как это некрасиво с вашей стороны. Сначала сиськи мне показывайте, сейчас на слабо пытаетесь взять, вот только я уже не мальчик, и такие вещи со мной не проходят. Сиськи показывает. Сразу заинтересовался профессор. Это неправда, он врет. Возмутилась Алана. Профессор, я вам потом, по дружбе, запись скину, и подмигнул ему. Только попробуй. Пришло сообщение на нейросеть от Аланы. Сразу вспомнилось, что я зарекся больше не злить ее, но у меня как-то не получалось. Подожди в коридоре, сказал Шарил. Алана злым и продолжительным взглядом проводила меня на выход. Вот кто меня только за язык тянул. Молчать. Молчать. Слова от меня они больше не услышат. Мне пришлось долго ждать у кабинета. Зайди. Пришло сообщение от Аланы. Значит так, огласил их решение Шарил. Ты сейчас идешь в гараж, забираешь бронетранспортер и подгоняешь его к входу в их ангар. Кивком он указал на профессора. Мы тебя будем ждать у него. Это приказ. Понятно. Оружие не брать. Поедешь, как сейчас. Это тоже приказ. Добавила Алана. Вы решили к мохнатым отправиться без оружия. Ты отправишься без оружия. Как понял мой приказ? Понял я приказ, понял. А в случае чего, чем я их убивать должен? Святым словом. Руками и языком, у тебя это хорошо получается. Как прикажешь. Иди. Да уж, сказал сам себе, выйдя из здания. А я считал этих двоих вполне разумными, но они недалеко от профессора ушли. Куда я попал? Забрал бронетранспортер и подъехал к запретному ангару, где обитали умники. К нему нам приближаться даже было запрещено. К этому ангару все старались не приближаться и всегда обходили стороной. Потому что, как рассказывал Варгал, были случаи, что наказывали за то, что кто-то просто проходил рядом с ангаром. У входа в запретный ангар меня уже ожидала вся та же троица. Как только я подъехал, из ангара появились младшие научные сотрудники. Они стали грузить в пассажирский салон бронетранспортера неизвестную мне научную аппаратуру. Профессор ими только командовал. С интересом наблюдал за ними, когда водительская дверь бронетранспортера открылась, и, обернувшись, я увидел рядом с собой Алану. «Узнаю, что ты передал кому-нибудь запись, и можешь обратно не возвращаться», — негромко сказала она, перед этим убедившись, что нас не слышит профессор. Я только хотел уточнить одну совсем незначительную деталь. «А что со мной будет, если вернусь?» Ответил ей также шепотом. «Кровь из тебя всю выпью». «Тогда я непременно вернусь, моя кровопийца», — ответил ей с улыбкой. «Я бы на твоем месте так не улыбалась», — ответила она с угрозой в голосе и спрыгнула вниз, заметив, что профессор с другими снова что-то тащит к бронетранспортеру. Когда в салон младшие научные сотрудники затащили очередной научный агрегат, профессор все проверил и привычно устроился на пассажирском сиденье рядом со мной. «Поехали», — сказал он. «Вдвоем. А нам больше никто не нужен. Не могу без четкого приказа, а то еще, чего доброго, обвинят меня в том, что я вас похитил. Сейчас будет тебе приказ». Шарил подошел ко мне и сказал, «Переходишь временно в его подчинение. Приказываю выполнять все его приказы. Приказ мне на нейросеть пришли, чтобы ко мне, в случае чего, не возникло вопросов. Вот тебе приказ. Вот это другой разговор. Профессор, куда едем?» «Я покажу дорогу», — отозвался профессор. «Шарил, вот только я не понял, в приказе сказано, что я его должен охранять, а как я это должен делать, если мне запретили брать с собой оружие?» «Так и должен». «Понял». Все четко и предельно лаконично, и, тяжело вздохнув, закрыл водительскую дверь. «Не везет мне на начальство». «Ладно, профессор, куда едем?» «Надеюсь, в вашем роду Сусаниных не было». «А это кто?» Удивленно спросил профессор. «Да, жил когда-то давно один такой, любил заводить в разные гиблые места». «А, вот ты о чем. «Не переживай, не заблудимся». «Очень на это надеюсь, а то у мохнатых дорогу спрашивать неудобно будет». давай на выезд, сначала все как обычно, как в колонию ехать. Понял. Шарил с Алиной проводили нас с задумчивыми взглядами, когда мы отъезжали от ангара. Что творится в головах этих двоих, я не понимал. Они ведь отвечают за жизнь профессора, да, собственно, мы все здесь находимся ради охраны его и его помощников. Несмотря ни на что, меня отправили с ним один на один, а ведь эти двое уверены, что именно я прикончил двоих СБшников, но нас все равно отправили. Что за чудеса здесь творятся? Ты не злишься на меня за выходку Элины? Неожиданно спросил профессор. Нет, профессор, я уже давно понял, что она экстравагантная девушка и от нее можно ожидать все что угодно. Здесь ты прав. Очень часто она даже меня удивляет, но порой ее выходки переходят грань дозволенного. Понимаю, давайте поговорим о другом. Меня сейчас совсем другое интересует. Что же? Цель нашей поездки. Что вам, точнее нам, понадобилось в поселении у мохнатых? Только не говорите мне, что мы туда едем изучать быт и сексуальную жизнь мохнатых, не поверю. Боюсь, я не могу это тебе рассказать. К сожалению, меня заставили подписать документ. Секретность, сам понимаешь. Понимаю, меня тоже заставили подписать. Ладно, попробуем зайти с другой стороны. Согласно полученному приказу, я вас должен вернуть обратно, живым или мертвым. Вы зря переживаете, поверьте, я уже встречался с ними. У них поселение, это вроде территории, где нельзя ни на кого нападать. Это у них местное табу или запрет. И нас он тоже распространяется. Конечно, он на всех разумных распространяется. Очень хочется верить, что вы правы, вот только мохнатые нас встретят еще на подъезде к их поселению, если еще не раньше. Глава 25. Не переживай, я решу эту проблему. Здесь сворачивай с дороги. Вот тебе схема движения. На искин бронетранспортера пришла схема движения.